Вот только думается мне, что в таком случае род Малфой прервал свою многовековую историю существования. Бесспорно, у Абраксаса будет поболее магических сил. Он обладает намного более обширной базой заклинаний и иных полезных в битве знаний, но он не боец. Зная и умея выполнять сотни боевых заклинаний, не делает его серьезным соперником для Северуса. У него нет главного, таких же четко и грамотно наработанного и отточенных навыков по устранению противника, которые имеет наследник принц. 3 года подготовки под руководством настоящих монстров, прошедших сотни, а то и тысячи сражений как с различными тварями, так и с волшебниками, которые на протяжении всего этого времени в самых жестких, даже жестоких условиях вколачивают в подрастающее поколение ведьмаков свои знания, это вам не кот чихнул. И пока в моем разуме пронеслись размышления на эту тему, а лорд Малфой пытался залатать своего наследника, накладывая на того чары, должные прекратить кровотечение и унять боль, я в глубоком ахере, с приложением изрядного количества сил испарял намороженный Северусом лед, с помощью которого он ранее лишил Люциуса подвижности, приморозив его ноги к полу. Жесть. Пацан смог повторить то, что относительно недавно, всего каких-то 100 лет назад, удалось его бабушке, а она к тому моменту уже была архимагом. Ох и сильна в нем оказалась кровь Певереллу. Ему удалось обратиться к наследию крови и, воспользовавшись своим родством со смертью, призвать из Хильхейма лед. Именно им были скованы ноги наследника Малфой. Его даже адское пламя не способно поколебать и как-то ему навредить, и мне, чтобы освободить контуженного павлина, пришлось приложить усилий, достаточных на то, чтобы спалить к херам многомиллионный Лондон, и это всего лишь ради того, чтобы испарить лед объемом меньше половины куба. Можете себе представить? Твой наследник освобожденный, советую тебе поспешить навстречу к целителю. Обморожение ног, которое получил Люциус, будет очень непросто вылечить, и этим лучше заняться незамедлительно. У наследника Малфой на ногах сегодня были обуты высокие кавалерийские сапоги из кожи дракона, вот только после того, как они некоторое время находились в заточении льда Хильхейма, после того, как я освободил ноги Люциуса, осыпались мелким крошевом, оголив ноги идиота, что умудрился разозлить потомка Марены. Пробуют его ноги еще с минуту в таком плену, и их бы пришлось ампутировать. Абраксас ничего мне не ответил на мою рекомендацию, а торопливо подхватив более ничем не удерживаемого сына и быстрым шагом, левитируя Люциуса перед собой, поспешил на верхние уровни корпорационной площадки. Хотя скорее всего он воспользуется камином. Во-первых, неизвестно, как может перемещение через прокол пространства подействовать на без того уже плачевное состояние его сына. А во-вторых, он сейчас не в том эмоциональном состоянии, когда стоит рисковать и пытаться сотворить парную операцию. От наследника Малфой будет достаточно письменного извинения. Личная же встреча нежелательна. Это Рональд напутствовал Теодора, который хотел последовать за лордом Малфой и покинуть нашу жуткую компанию. Сам он за дуэлью не смог уследить, не хватало скорости восприятия, да и отвлекся он в тот момент, ведь вовсю пялился на Рональда, чьи руки в тот момент испускали электрические дуги и разряды. Наследник Гриффиндора был еще тем забиякой в детстве, но даже после того, как возмужал и повзрослел, в его характере так ничего и не изменилось. А так как он был выбран секундантом и должен был следить за соблюдением регламента, то очень ждал и надеялся, что либо Теодор, либо Абраксас попробуют вмешаться до ее окончания или как-то нарушить правила. Так что был готов в любое мгновение поджарить их обоих. Что же по поводу молнии и почему выбор пал на эту стихию, то в этом есть некоторая часть моей вины. После того, как я по факту стал полновластным правителем практически всей Евразии, Европа, где всем руководит сейчас католическая церковь, Япония с Российской империей, которой правит мой вассал Яромир, а также Китай, где всем заправляет Кинмы, мне периодически приходится решать вопросы как экономического, так и социального характера. Но одной из основных перед собой задач, я считал необходимость правильного воспитания подрастающего поколения на подвластных мне территориях. И самым очевидным, простым и эффективным способом влияния на ум детей я видел в сфере досуга и развлечений, а именно в издательском бизнесе, включающем в себя разного рода публицистику и художественную литературу, а также кинематографе. Еще по своему прошлому миру я уже с раннего детства обратил внимание, что практически во всех голливудских боевиках отрицательный персонаж — это всегда русские, либо китайцы. Естественно, тогда я не придавал этому значения, Но став постарше, мне стало очевидным, для чего все это делается. Таким образом, Америка формировала у всего мира стереотип нашего образа, что русские – это всегда негатив, где принадлежность к этой нации по определению является показателем порочности и отрицательности. Так что я не стал выдумывать велосипед, а просто воспользовался уже давно известной технологией формирования общественного мнения и при помощи телевидения и литературы стал влиять на сознание людей, направляя их мысли, чаяния и мечты в верное и нужное для моих целей русло. И благодаря моим стараниям здешняя цивилизация чуть раньше, чем в моем прошлом мире, познакомилась со вселенной З.В. Толкина, которого в этом мире не оказалось, и многими другими культовыми сагами, только в моей интерпретации и поправками. Палпатин не скатился в безумие, полчища кровожадных орков во «Властелине колец» вместе с Мордором были наоборот отсылкой к Америке, а не к Советскому Союзу, которого так и не возникло на просторах нашей планеты. А еще в этой реальности не американские комиксы стали прообразом и интерпретацией манги, а в точности наоборот. Вот и вышло, что в этой реальности весь мир с замиранием сердца ждет, когда же уже в России выпустит продолжение той или иной киносаги, у которых по всей планете имеется огромнейшее число фанатов. Ну а Япония, как и в прошлом мире, так и в этом, радует мир манго и аниме. Возвращаясь же к Рону, то он оказался большим фанатом Палпатина в моей интерпретации после того, как увидел в его исполнении молнии силы, загорелся идеей научиться выполнять этот прием, только не за счет силы, а при помощи магии. В скалистом приюте уже давно идет повальное увлечение всей этой восточной тематикой, а на игровых площадках можно заметить юных косплееров что с налобными протекторами или в косаде, изображающих шиноби или шинигами из Блича, устраивают безобидные потасовки. Хотя также немалую долю в сложившемся увлечении детей ведьмаков манго и аниме оказало принятие ряды рыцарей ордена и становление ведьмаком старого Цукумагами. Больно уж сильно впечатлительный он оказывал свой монументальностью и крепостью духа, которую источал, отчего боевитые детки сильно тянулись к нему и соответственно стали проникаться культурой страны восходящего солнца и Бусида. Как же этот йокай стал моим вассалом? А 2 года назад я получил сообщение от Кинме, в котором он просил меня прибыть в Японию и, если это возможно, то сильно не задерживаться с визитом, так как там меня ждет интересная встреча. Естественно, это пробудило во мне любопытство, и я, не заставив себя ждать, буквально сразу же после полученного сообщения с приглашением, переместился в резиденцию моего вассала в Пекине, где он ныне занимает должность главы Совета правления Китайской империи. Стоило же мне только оказаться в просторном зале, где на огромных подушках разместил свое огромное седалище старый друг Нурарихина, я сразу же обратил свое внимание на второго разумного, находящегося здесь же и сидящего напротив Кинмы, только в позе сидза. За свою недолгую жизнь в этом мире я впервые столкнулся с подобным представителем мистического мира, это была Аякаси Цукумагами, предмет, которому повезло обрести полноценную душу и разум. И в данном случае физическим телом японского демона был Айорой, самурайский доспех, и если приглядеться к деталям, то сразу же становится понятна древность брони и то, что она явно принадлежала очень высокопоставленному разумному в прошлом. Если судить по отличительным и характерным приметам, то доспеху никак не меньше 1000 лет, и это я не о его внешнем состоянии. Так-то он выглядел словно только что вышел из-под руки кузнеца и художников с ювелирами его украшавшими. Вот ведь шутка судьбы. Когда этот доспех изготавливали, то его создатели и соответственно заказчик желали придать ему наиболее угрожающий вид и сделать внешне неотличимым от облика настоящего демона. Хех. И сейчас этот доспех сутью своей является носителем демонического негатива, воплотившегося и обретшего личность. Мда. И по силам видимый мной Цукумагами раза в 3 превосходит Кинме, а ведь старый Тануки сейчас ни в чем не уступает архидемонам Гэти. Когда я только прибыл в резиденцию своего друга, то находился в невидимости, вот только все мои навыки и умения не смогли меня укрыть от восприятия старого воина. Он каким-то образом смог ощутить направленное на себя внимание, при том, что я полностью изолировал свою душу от окружающего мира и никак не мог внести искажение энергетической среды своими флуктуациями. Окончательно не пасть духом и не разочароваться в собственных навыках скрыто мне тогда помогло лишь то, что хоть демонический дух доспеха смог ощутить наличие постороннего в близлежащем от него пространстве, но навыков и умений, чтобы точно определить мое месторасположение, ему уже не хватало, и только одним этим фактом он уже меня смог заинтересовать. суметь ощутить направленное на себя постороннее внимание, да максимально мною скрытое, это невероятный талант и скорее всего у него имеется врожденный дар к этому. Иначе подобный казус я объяснить не могу. Так я тогда думал и оказался прав в своих суждениях. Я не стал долго мариновать гостя Кинмэя своим раздражающим его суть вниманием, так уже выяснил его уровень силы и возможностей, а без явного для оппонента применения диагностирующих заклинаний большого увы узнать уже не получалось, отчего принял решение показаться. Сбросив с себя невидимость, я объявился уже удобно развалившимся у маленького столиком, за которым сидели старые йокай, но не в своем привычном для Европы образе, а в кимоно и уже с пиалой в руке, наполненной саке благословленным Аматерасу, в то время, когда два йокая пили чай. Мое появление вызвало небольшое удивление у Кинмэя, так как он не особо верил в то, что я так споро отреагирую на его послание. А Цукумагами полностью отпустил свое напряжение. Он все это время, пока я наблюдал за ним в невидимости, был словно пистолет со взведенным курком и готовый мгновенно поразить цель. Вот только стоило мне раскрыться и перестать скрывать от окружающих свою истинную суть, я на тот момент еще не был черной дырой в энергетическом зрении, так как еще не стал Йормунгандом, он, уличив что-то важное для себя в моей природе, перестал источать настороженность и полностью отпустил свое напряжение. Видимо, то, что он смог ощутить и понять из прочувствованного, удовлетворило демона древнего японского доспеха. А затем он нам в неспешной беседе поведал о том, кто он такой. Себя он осознал в ущелье и знал о себе до прискорбного мало, лишь то, что он самурай, которому необходимо отыскать себе господина, после чего служить ему верой и правдой. И с такой целью он отправился в свое путешествие. Уж не знаю, кто был бывшим владельцем доспеха, в котором зародился этот йокай, но однозначно очень сильной, неординарной личностью и может быть даже одаренным. У Исао это имя я лично дал чуть позже своему новоиспеченному вассалу, так как до этого он был безымянным, не было никаких воспоминаний о прошлом бывшего хозяина доспеха, который дал ему жизнь, но у него остались его убеждения, непоколебимая воля и мировоззрение, которые полностью и без отклонений укладывалось в кодекс Бусидо. И скажу я вам, Японии очень повезло, что зародившийся йокай был именно таких взглядов на мир и те остаточные энергии, астральный отпечаток покойного обладателя доспеха, что повлияли и сформировали личности Сао, был истинным самураем со стальной волей. А окажись иначе, то думается мне, что Японию бы ждала большая катастрофа. С чего вдруг? Так Цукумагами это тупиковая ветвь расы Аякаси. Они не могут развиваться и с прожитыми годами не набирают сил, всегда оставаясь на том уровне развития, с которым появились на свет. И с учетом того, что в первые дни своей жизни, как они осознали себя, они очень эмоционально нестабильны, это обычно приводит к обнаружению и уничтожению. Даже самый задрипанный сельский амнёдзи способен развеять подобную нечисть. Вот только Исао является аномалией. Глядя на него в энергетическом зрении, у меня возникают большие сомнения, что с ним бы мог справиться тот же Нурарихин, настоящий в свои лучшие годы. А это был 15 век, когда Исао увидел голубое небо, открыв глаза и осознав себя, и на тот момент Нура был еще жив и считался сильнейшим на японских островах демоном. Так что если бы Исао решил устроить кровавую вакханалию, то для того, чтобы его остановить, пришлось бы объединяться сильнейшим имперским клановым магом и древнейшим якоем, что по понятным причинам было в принципе невозможно на тот момент в силу жуткого расизма амнёдзи и прочих одаренных человеческого рода, проживающих в Японии в отношении нелюдей. Исао много путешествовал, но все его странствования проходили вдали от цивилизации, так как он очень скоро понял, что найти для себя господина среди людей является нереальной задачей, а единственным, как он для себя посчитал достойным в роли господина Аякаси, был Нурарихин. Но, увы, когда он узнал о существовании такой неординарной личности, Нуру уже пропал. О том, что сильнейший йокай Японии был убит, не знал никто. Для всех он просто исчез. И все это время, пока Нура считался без вести пропавшим, Цукумагами был занят тем, что оттачивал свое мастерство в обращении с йоки и оружием. Больше трех веков этот персонаж, обосновавшись в горах в одном из множества заброшенных храмов, только и делал, что оттачивал мастерство во владении катаной, демоническими техниками, свойственной расе Аякаси, писал хокку, рисовал картины и ни на что больше не отвлекался. Сон и еда конкретно этому виду Аякаси были вообще не нужны. И так бы он продолжал сидеть у себя в глуши, если бы знакомый Тингу не сообщил ему о том, что Нура вновь объявился. Узнав эту радостную весть, он собрал свои пожитки, после чего отправился на мои поиски, которые привели его к Кинмэю. Вот так я и обзавелся новым вассалом, который был обращен мною в ведьмака. Это было интересным вызов, обратить в иную расу демонический дух. И теперь Исао, не потеряв ни грана из имеющихся ранее сил и мастерства, обрел возможность расти над собой дальше, ведь его новая раса не обладала никакими ограничениями в развитии. Сейчас он является самым упорным абитуриентом цитадели, где с жадностью поглощает новые знания, а еще 5 часов в сутки уделяет на преподавательскую деятельность, обучая детей ведьмаков обращению с катаной. Глава 88. Необходимая встреча со старым знакомым. Поднимаясь обратно в зал, где почтенная публика в лице приглашенных на сегодняшнее торжество гостей ожидали триумфальное возвращение новой звезды на небосвод, Северуса Принца, я вел ментальный диалог с Альфонсо, по ходу которого мы пришли к мысли, что стоит еще немного помочь наследнику принц, а конкретно его окружению, которому в недалеком будущем вместе с ним придется оказаться в Хогвартсе. Северус, как только мы зайдем в бальном зале, у тебя состоится разговор с Альфонсо, во время которого он немного тебя пожурит на публику. От тебя же требуется лишь совсем соглашаться, при этом отыгрывая невозмутимости, что подобные ситуации вроде дуэли для тебя в порядке вещей. Стоило мне получить от него подтверждающий кивок, как наша троица наконец вошла в зал, и тут же все внимание оказалось сконцентрировано на нас. Было заметно, что очень многие из присутствующих хотели бы привлечь нас к своей компании и задержать для обсуждения недавно произошедшей дуэли, а главное для знакомства с неожиданно откуда-то объявившимся наследником принц. Но мы целенаправленно шли в сторону главы дома Гринграсс, Генри, который сейчас в компании жены, дочери, ее жениха Альфонса, Найджелуса, а также Сигнуса, Друэллы, Нарциссы Блэк и моей Беллатрикс, так же как и все гости с предвкушением ожидали нашего прибытия и скорого присоединения к их компании. Разве что Нарцисса была исключением с более разнообразным коктейлем эмоций, наполняющих ее чувственный дух. Чего там только не было, и заметный след от недавних переживаний за судьбу своего заступника, и облегчение от того, что все закончилось благополучно, а также толика злости на Северуса, что он так сильно рисковал, но вместе с этим щемящая радость из-за того, что он не раздумывая бросился на ее защиту. В общем, девочка поплыла, и в ее сердечке уже было отведено место для нашего рыцаря. Хех, а он ведь реально им будет, как только ему исполнится 15 и он вступит в Орден Дракона, причем звание это будет заверено и подтверждено грамотой из секретариата Ватикана, который визирует подобные назначения, так что он реально повстречала своего рыцаря. К слову об этой процедуре и процессе взаимодействия Ватикана с моим орденом, обеспечение секретности и охраны конкретно этого подразделения секретариата Папы Римского, который занят корреспонденцией и сношением между Ватиканом и Орденом Творца, Дракона и Инквизицией на таком высоком уровне, что сравним разве что только с организацией безопасности Папы Римского. Почему так? А так, чтобы никто не знал о реальном положении военного потенциала католической церкви. Стоило же нам только приблизиться к ожидающим нас разумным, как я ощутил себя словно оказался в центре римской терции легионеров. Нас взяли в плотное кольцо остальные находящиеся в зале Блэки, тем самым предупреждая остальных гостей, что в данный момент у нас состоится приватный разговор. Почему в кавычках? Так никто из находящихся сейчас в нашей компании магов не озаботился чарами приватности, и я легко смог ощутить множество активаций различных вариаций чар подслушивания. Северус, я даже не знаю, хвалить тебя или же отругать за беспечность. Ты великолепно начал свою дуэль, но безобразно ее закончил. Разве тебя не учили тому, чтобы ты никогда не оставлял у себя за спиной живых врагов, а то, что Люциус отныне им будет... У тебя, надеюсь, заблуждений по поводу этого уже состоявшегося факта нет. Негодуя по поводу глупости наследника принц, стал отчитывать его Альфонсо. Нет, профессор, но в данном случае я руководствовался тем, что посчитал непозволительным для себя стать причиной траура в столь торжественный для вас и Сильвии день. Как уже ранее упоминал, Северус был далеко не глупым мальчиком и быстро понял часть подоплеки происходящего сейчас и для чего нужен этот разговор. ПФФ. Ты вообще о чем, ученик? Каким вообще боком смерть какого-то щегла может повлиять на мое настроение? Надеюсь, впредь ты больше не допустишь подобной оплошности. Как говорит мой брат Салазар, я бью 2 раза. 1, по голове, 2, по крышке гроба. Так что возьми на вооружение это несомненно мудрое изречение, и не думай, что на этом разговор окончен. Я еще твоему деду во всех подробностях расскажу о твоей сегодняшней промашке. Вот ведь блин, каких-то пару веков назад в одной из наших бесед за бокалом бренди у меня всего лишь раз вырвалась эта цитата из любимой игры, а поглядишь ты, запомнил. Но все равно молодец, ведь главное в его словах то, что он подкинул англам информацию о том, что Слизерин то все еще жив. До этого подобный вброс уже делала Мария, а еще он упоминал о наличии у Северуса живой родни, с которой в хороших отношениях Альфонса и благословил наследника принц не оставлять после дуэли своих противников в живых. Это должно будет остудить многие горячие головы, когда основным героем канона и сверстником Северуса предстоит учеба в Хаге. Благодарю за мудрость, учитель. И в словах Северуса есть часть правды, ведь Альфонс является главой всех демонологов ордена и соответственно деканом этой кафедры в цитадели, где он периодически читает лекции и проводит практические занятия для мастеров и магистров, что выбрали это направление магического искусства профилирующим для себя, так сказать, курсы повышения квалификации. Северус же в силу возраста пока не допущен до учебных классов цитадели и обучается в скалистом приюте среди сверстников, но и там Альфонсо провел пару занятий для того, чтобы выявить самых перспективных и способных в своей науке деток, у которых есть большие перспективы достичь в это направление выдающихся результатов. Ну и заодно показал, к чему нужно стремиться и какие опасности существуют в магическом мире, когда призвал одного из князей Гаити в ранге архидемона. Впечатлений на том занятии подрастающее поколение ведьмаков набралось изрядно. Обгадившихся не было, но страху натерпелось все, когда их накрыло слегка подавленным силами Альфонса проявление присутствия потусторонней твари. В общем, Северус имеет полное право обращаться к Брансу как к учителю, а профессор у него вполне реальная должность в научном институте изучения магии ведьмаков. А по мне так, вы слегка несправедливы к мальчику, Альфонса. Он очень достойно себя проявил, и по этому поводу я даже дам ему свое благословение и добро на ухаживание за нарциссой. Если она, конечно, не против. Заступился за Северуса хитрый лис Найджелусы на последующее за этим предложение будущего союз семей через возможный брак из уст главы дома Блэк. Взгляды всей нашей компании обратились к малышке Цисси. Я не против. Совсем тихо и неразборчиво, но не для моего чуткого слуха, дала свой ответ Цисси. Впрочем, находящиеся рядом с ней Друэлла, а также Альфонсо с Найджелусом также все прекрасно расслышали. А как только ответ дошел до всех присутствующих и старшие поколения Блэков в лице родителей нарциссы хотели по всей видимости пошутить по этому поводу, уж больно мило и очаровательно выглядел белокурый ангел с залитой алой краской личиком, как в нашу уютную компанию ворвались, а по-другому никак не назвать взятие штурмом оборонительного кольца Блэков, две очень известные и уважаемые личности в английском обществе, которым даже нашлось место в книгах Роулинг. Это были две почтенные дамы и очень уважаемые волшебницы, Батильда Бэкшетт, известный историк с обширными связями по всей Европе и имеющий немалый авторитет, и это даже несмотря на свое родство с Геллертом Гриндевальдом, коему она приходится двоюродной бабушкой, а второй персоной, что словно ледокол прошла сквозь оцепление Блэков, была никто иная, как глава волшебной экзаменационной комиссии Министерства магии Англии, Гризильда Марчбэнкс. Эти две личности были двумя самыми пожилыми персонами, если не брать в расчет меня, Найджелуса и Альфонса, на сегодняшнем приеме. Ох, неужто эта малышка Зи, расплылся в коварной улыбке Альфонса и о чудо. У Гризильды на щеках вспыхнул румянец, и это поразило всех присутствующих до глубины души, ведь в данное время титул Железной Леди принадлежит ей, а вовсе не Августе Лонгботтом. Ну разве так можно дядюшка Альфи всего несколькими словами подрывать годами создаваемый мною авторитет и репутацию, словно ребенок, разве что не надув щеки, с укорой детской обидой ответила моему побратиму Гризильда. «Пффф, помнится, раньше тебе было плевать на все условности, а только у тебя появлялась возможность, как ты тут же пыталась забраться ко мне на колени, а потом конючила просила меня рассказывать тебе жуткие истории о демонах и прочих тварях, так тобою любимых». Признаться, был удивлен и даже не знал об этой странице жизни своего побратима и истории знакомства с этим семейством. Ну так дедушка Дональд постоянно отговаривался и не желал мне ничего рассказывать интересного об этой стороне мира магии. А вы же всегда шли мне навстречу и были готовы часами рассказывать о своих экспериментах и забавных случаях, которые возникали в процессе вашей деятельности. Чувствовалось, как Гризильда была рада этой встрече и с ностальгией относилась к воспоминаниям из своего детства. Хаэм, а какого она там года? Глянув же на ее ауру, то сделал вывод, что ей около 140 и соответственно родилась она где-то в середине прошлого века. Ну теперь все понятно. Я в это время находился в городе Дроу и разбирался с пауками. Позвольте представить вам, и на правах старого знакомого Альфонса познакомил нас, тех, кто еще не был знаком с Гризильдой и ее подругой. Как оказалось, дед нынешнего главы волшебной экзаменационной комиссии Дональд Марчбэнкс был членом гильдии нумерологии и хорошим приятелем Альфонса, что является его главой. Они даже некоторое время совместно проводили научные опыты и эксперименты, отчего Дональд частенько пропадал в Мэнере Брансов и множество раз брал с собой туда свою внучку. Мда, еще один не от мира сего. Кому в здравом уме придет на ум тащить своего малолетнего потока в столь нежном возрасте в дом архимага демонологии? В который раз убеждаюсь в том, что большая часть сильных магов всегда с придурью в голове. Что же касается Батильды, то она была давней подругой Гризильды и ее однокурсницей в Хогвартсе. Будучи выходцем из уважаемого с давней историей рода, обладая огромной страстью к истории древности, но при этом отсутствием высокой магической силы и успехов на поприще иных дисциплин, она, пользуясь именем рода, смогла получить доступ к мемуарам магов множества благородных домов, которые были только рады возможности в будущем прочесть упоминания о своих предках в исторических изданиях современности. А вот Гризильда была не только великолепным теоретиком магической науки, но еще и очень искусным практиком с немалым талантом в чарах и темной магии. Она смогла достичь впечатляющих высот и на данный момент является мастером магии крови, темной, а также чар, о чем свидетельствуют кольца на ее руках, что были скрыты от любопытствующих магией, да только мне не составило труда их разглядеть и почувствовать. Все-таки эти кольца были частью артефакта библиотеки, которыми я когда-то оплатил гильдиям подтверждение своего мастерства и благодаря которым все обладатели этих колец имели доступ к виртуальной библиотеке своей гильдии. С недавних пор, около века тому назад, именно мои кольца, что создает артефакт библиотека, для выдачи доступа к своему содержимому, стали регалией звания мастера, входящего в высшую инстанцию управления гильдии, ее совет, который принимает большую часть решений и голосованием которых определяется глава. Конечно, как личность она стоит внимание, но не представляла никакого глобального для меня интереса и я бы даже не обратил на нее внимания, если бы не одолевающие ее эмоции, направленные в мой адрес. Она безупречно держала маску и ни одной мимической мышцы, ни движением не выдавала внешне свое волнение и заинтересованность моей персоной, вот только это никак не могло ввести меня в заблуждение, а потому я решил получить ответ прямиком из ее разума. Что же ее так взволновало и чем я смог привлечь ее внимание, хотя уже предполагал возможный ответ на этот вопрос. Мда, как я и думал, эта любительница и большой знаток истории смогла узнать во мне Слизерина и Светозара. Полвека назад ей довелось побывать в гостях у рода Борджиа, где ей дали доступ к некоторым сохраненные воспоминаниям, и благодаря омуту памяти она смогла ознакомиться с эпизодами жизни предков рода римских патрициев, в которых присутствовал Салазар и Светозар. Хотя, если честно признаться, то для меня до сих пор остается большой загадкой, как это так вышло, что на протяжении всей жизни меня под личиной Светозара, лишь один Антонио Борджиа смог разглядеть во мне Салазара. А ведь все мои личины были практически одно лицо, я лишь немного более смазливым сделал свое лицо в образе Светозара по отношению к салазаровской внешности и только. Сейчас, задумавшись над этим вопросом, я себя ощутил, наверное, прямо как Кал-Эл, которому всего ли нужно сменить трико на костюм и одеть очки, и словно по мановению волшебной палочки он для всех вокруг становился совершенно другой личностью, в котором никто не мог разоблачить Супермена. Бред, а поди ж ты, сам практически в такой же ситуации нахожусь. Северус, и ты, Рональд, привлек я к себе внимание пацанов, видите, там в уголочке неподалеку от входа находится небольшая компания ребят, после того как они разглядели, о ком я веду речь, и вновь обратили свое внимание на меня, продолжил, это студенты Хогвартса, которых я посчитал достойными своего потраченного времени и кто в недалеком будущем станет цветом нации английских магов. Поэтому вам стоит уделить им время и познакомиться, а Цисси с Беллой вас представлять друг другу. Беллатрикс, услышав мое пожелание, без лишних слов повела детей в сторону студентов, что на моих уроках выполняют роль старосты, кто тем самым получил возможность оказаться в маленьком закрытом клубе в стенах школы, куда я подкидываю через сестер Блэк и Сильвию любопытную и полезную литературу. Я уже отобрал из них десяток самых перспективных, кому хочу помочь на пути становления могущественными одаренными, для чего сегодня организовал им приглашение на это торжество, что уже привлекло к ним внимание, а в будущем обязательно им поможет. Ну а теперь, когда мальцов спровадил, а остальные разумные в нашей обособленной компании заняты восхвалением Северуса, я решил, что пора уделить время Батильде. Уважаемая Батильда, сразу прошу меня извинить за мою любознательность, но я большой ценитель истории и счел бы за преступление, не воспользуйся я сейчас возможностью поговорить на интересующие меня темы из этой области с признанным специалистом. И очень надеюсь, хозяева этого дома и виновники торжества мне позволят украсть на некоторое время уважаемую мисс Бэкшот, если она, конечно, не против уделить мне толику своего времени, и выдал свою самую располагающую улыбку, что Эдемов змей в сравнении со мной в плане обольщения и искушения всего лишь жалкий червяк. Естественно, ни чета Гринграсс, ни Блэки не оказались против этого, а Альфонсо с Гризильдой были слишком заняты друг другом и собственными воспоминаниями, так что мне без труда удалось отдалиться от компании, которую с большим удовольствием подслушивали около 60% всех находящихся в зале гостей. Мне же предстоял деликатный разговор, а портить настроение публики чарами привата и тем самым лишать их возможности подслушивать Альфонса и прочих из нашей компании мне не хотелось. Сейчас мой побратим в разговоре Гризильдой вываливает очень много полезной для меня информации, вброс которой английским аристократам в данный момент времени очень кстати. Именно по этой причине мне пришлось отдалиться от них и уже находясь у стены, напротив окна открывающего прекрасный вид на величественный сад, которому бы обзавидовался сам Людовик Хаве, славящийся большой любовью к искусству, известному ценителю прекрасного и в эпоху правления которого Версальский сад можно было причислить к одному из чудес света. Стоило же нам оказаться в отдалении от выдающихся личностей и звезд сегодняшнего вечера, к кому прикована львиная доля внимания гостей на торжестве, я возвел вокруг нас с Батильдой чары приватности, дабы точно оказаться с ней наедине. А теперь можем поговорить откровенно и начистоту. Она попыталась изобразить непонимание, удивление и растерянность, но... «Достаточно, Батильда. Неужто вы думаете, что вам по силам скрыть от меня что-либо? Стоило только вам сопоставить информацию по личностям Салазара и Светозара, а затем распознать во мне явное сходство и прийти к выводу, что Эрмар Дрейк – это всего лишь еще одна из масок одной и той же личности, как я тут же об этом узнал. Кто же знал, что я сегодня тут повстречал вас?» С легкой досадой я покачал головой, ту, кто является самым квалифицированным и сведущим специалистом в области истории на территории Англии. Вы располагаете всеми достоверными сведениями, которые когда-либо были упомянуты обо мне в письменных источниках. И это я умолчу еще о том, что вы даже умудрились просмотреть сохраненные воспоминания с моим участием под прошлыми именами. Как же жаль, что вы не входи в мой ближний круг и по этой причине не должны быть хранительницей тайны моей личности. Пожалуйста. Ох, блин, вот это ее проняло. Нужно немедленно ее приводить в порядок, иначе в течение минуты у нее случится инфаркт. Пришел я к этому выводу, когда увидел, как у нее начался в буквальном смысле тремор чувственного духа, из-за чего ее физическое тело в буквальном смысле стало колотить по причине выброса огромного количества гормонов страха. Ох, девочка, успокойся, не собираюсь я тебя устранять или как-то иначе вредить. Наоборот, желаю тебе лишь крепкого здоровья. Давай, давай, приводи чувства в порядок. Помимо слов, я еще бросил в нее чары, должные помочь ей совладать с эмоциями и усмирить тело. Я ведь хочу предложить тебе интересную работу, но в таком твоем состоянии неадекватном разве возможно вести с тобой серьезный разговор? А вот теперь она была реально растеряна, ведь прекрасно осознавала свою ценность как волшебницы, которая молочиво стоит. Выждав минуту, за которую она более-менее собралась, я приступил к делу. Я желаю иметь полный и правдивый учебник истории с древнейших времен и по сей день. Если ты согласишься возглавить этот проект по его созданию, то получишь полный доступ к архивам Ватикана, Российской империи, Японии и Китая, а также к множеству библиотек древнейших и благороднейших родов Европы, в те, кто в свое время умудрился заполучить себе мои библиотеки и артефакты. Там работы непочатый край, и думается мне, что даже работай ты над этим проектом век без сна и отдыха, то все равно не управишься. И по этой причине частью оплаты за эту работу будет бессмертие. Что скажешь? Этот вопрос давно назрел. Ведьмаки, рыцари дракона, уже несколько веков являются самодостаточным обществом, состоящим из одной единственной расы, и мне было нужно создать историческую хронику их становления и развития, а так как они являются неотъемлемой частью человеческой цивилизации, с которой теперь живут в тесном симбиозе и являются ее защитником, необходимо осветить не только историю их расы, но и расы прародителя, из которой они появились на свет, то бишь людей. Конечно, можно было бы заняться этим самому, но нужно ли и нахрена? Проще найти ответственного разумного, для которого это будет делом его жизни и настоящей страстью. И кто бы мог подумать, что я так скоро найду его и произойдет это при таких обстоятельствах. Но, как же, бедняжка была ошеломлена, ведь она всю свою жизнь, как посвятила себя науке истории, мечтала получить доступ в закрытый архив Ватикана, но трезво оценивала свои шансы на это и даже не думала, что когда-нибудь эта ее мечта может исполниться. А тут я еще ей бессмертие предлагаю. Винченцо, который ныне Конан Л.Л., это мой вассал, и именно я воскресил его ради того, чтобы он возглавил католическую церковь и навел там порядок. Так что никаких преград для выполнения им поставленной перед тобой задачи у тебя в Ватикане не возникнет. Вот только для того, чтобы обрести бессмертие, тебе будет необходимо стать моим вассалом и соответственно вступить в Орден Дракона. После чего ты сможешь самолично довести свою работу до финального конца и собственным глазам увидеть результат своих трудов и подержать его в руках, независимо от того, сколько времени это может занять. Только представь себе книгу с названием «История мира», с незапамятных времен и по наши дни автор, Батильда Бэкшетт, где будут собраны в полном объеме только достоверные и проверенные факты, которые только помнят рукописные тексты, но что все это время были не систематизированы и разбросаны, разрознены по всему миру. Ты будешь единственным разумным на Земле, для которого не будет закрытых дверей на пути к получению исторических сведений и что сможет собрать их воедино, создав цельную картину истории нашего мира. Я согласна. Хух, она будто аж помолодела на десяток лет от распирающего ее вдохновения и буйства положительных эмоций. Ну тогда на завтра ничего не планируй. В обед к тебе придет от меня посылка с портключом, который перенесет тебя в цитадель ведьмаков, где ты принесешь мне аммаж, а уже после пройдешь процедуру обретения бессмертия. Хм, я уже даже придумал ей новую должность в иерархии ордена. Хранительница истории. Звучит ведь? После того, как согласие на мое предложение было получено, я вернул обратно к Гризильде ее подруге, как был тут же взят в плен и оказался в цепких ручках Беллатрикс. Милая Белла, отпусти свои ненужные переживания. Я ведь уже дал тебе свое слово, что как только ты достигнешь ранга архимага, мы с тобой проведем помолвку и только по достижению тобой полного совершеннолетия ты станешь моей женой. Так что не нужно завидовать своей кузине. Эх, мог я лишь печально вздохнуть на взбрыки эмоций, которые сейчас терзали душу моей пятой избранницы, предначертанной судьбой, ее возлюбленный также будет для нее недоступен в этом плане, о котором ты непозволительно много стала думать, и ровно до достижения ею 21 года она, как и ты, будет оставаться невинной. Ух, как мы покраснели. Неужели даже после стольких трудов и усилий, мои щиты для вас, наставник, все так же не представляют никакой преграды? Сил же на то, чтобы задать свой вопрос, глядя мне в глаза, она не нашла. Так что моему взору было доступно лишь краешек ее пылающей щечки и красного ушка. Белла, я бог, сильнейшее существо в этой реальности, по крайней мере таковым себя считаю, и ни о ком более могущественном в этой реальности мне неизвестно. Естественно, для меня не проблема знать и ощущать все, о чем думают и чувствуют находящиеся рядом разумные. Мне наоборот приходится прилагать силы, дабы не проделывать это в фоновом режиме. Я намерена ограничивать свою силу. Зачем я это делаю? Так сила опьяняет, а большая сила делает жизнь пресной и неинтересной. Представь, какого бы тебе было, если бы ты могла на сотни слов вперед предугадать ход беседы, когда причинно-следственные связи для тебя столь очевидны, а благодаря острой чувствительности, реальность столь прозрачна, что для тебя рядом нет ничего неизвестного и непонятного. Жизнь становится тусклой. Только мои жены и очень ограниченное число разумных остаются для меня терра инкогнито в этом плане. Конечно, при желании я бы мог обойти все их уловки и разгадать, узнать все их мысли, мечты, желания, но поступи я так и перестану себя уважать. И так уж вышло, что ты мне предначертана судьбой и для того, чтобы создать хотя бы видимость равноправия в наших отношениях, ты должна приблизиться ко мне в силах и мощи. Увы, но я очень тщеславен, такой уж я нарцисс и эгоцентрик. И для того, чтобы испытывать к тебе искреннюю любовь, я должен разумом осознавать, что ты этого достойна. Мне самой было бы противно ощущать себя беспомощной и бесполезной, так что можешь не сомневаться в моей решимости. Я обязательно достигну необходимых высот, чтобы ни мне, ни тебе не было стыдно, что у тебя есть такая жена. Я не отступлю. Увы, родная, но у тебя просто нет иного выхода. Так или иначе, но ты бы стала тем, кто мне необходим подле меня. Я не считал должным скрывать от нее правду о себе и своем отношении к действительности. И не считаю свое поведение и действия в отношении жен неправильными. Это в порядке вещей для всех и каждого. Только у кого-то есть смелость признаться себе и близким в том, что ты готов прилагать силы вплоть до манипуляций ради собственных эгоистичных желаний, а у кого-то нет. Но все мои действия исподволь, скрытые и неявные в отношении той же Марии, Каника или же Фисы, когда они были еще детьми, пусть и были нацелены на то, чтобы сделать из них достойных моего представления об идеальной жене разумных, но это ведь не шло вразрез их собственному счастью. Они ведь рады быть моими женами, получать мою ласку, заботу, а вместе с этим уверенность в собственном будущем, так что никаких мук совести я по этому поводу не испытываю. И я абсолютно не против идти у тебя на поводу и следовать твоим явным и не очень указаниям, судьбе, которую ты для меня избрал, ради того, чтобы всегда быть рядом с тобой. Я уже давно не та глупая девочка, которая живет лишь чувствами и витает в собственных мечтах. По крайней мере, я теперь точно знаю, что и как мне нужно делать, ради того, чтобы мои фантазии стали явью. Мы сейчас находились вне стен Гринграсс Мэннера, в их роскошном саду, и говорила мне все это Белла, переполненная решимостью и глядя прямо в глаза. И не судите меня строго, но я не смог удержаться и поцеловал эту очаровательную в своей серьезности милашка. Вначале она растерялась, но очень быстро ее эмоции, излучающие грусть, печаль, некоторую безысходность, а вместе с этим непоколебимую уверенность в собственном выборе, сменились, и теперь в ней преобладали счастье и радость, отчего она полностью отдалась новым для себя ощущениям, ведь это был наш первый поцелуй с ней поцелуй. Прием подходил к своему концу, и потихоньку гости стали покидать Мэннер Гринграсс, а я наконец решил, что пришло время разобраться с последним пережитком былого прошлого земли в лице Кощея с Валисой. Может быть, врагами я их и не считал, но и в ожидании будущего конфликта с пылающим легионом оставлять у себя за спиной неизвестный фактор, который ни при каких условиях не согласится пойти под мою руку, тем самым успокоив мою паранойю, было недопустимым. А потому, Исаа, я обратился к своему наследию Нурарихина, которое мне удалось повторить, благодаря чему теперь обладаю всеми способностями древних и могущественных якаев, и одна из них, которой так славился Нура, это возможность призывать через собственную тень любого из своих вассалов, что вошли в его парад демонов, где бы он на тот момент ни находились. Естественно, перед тем, как выдернуть к себе своего самурая, я узнал, чем он был занят, и на тот момент Исаа только закончил урок владения катаной у молодых ведьмаков, а сейчас находился на полянке неподалеку от скалистого приюта, где он решил немного помедитировать. До сих пор поражаюсь собственному везению, а конкретно тому, как мне повезло с этим неограненным алмазом. Подумать только, еще даже 2 лет не прошло, как он обрел материальное тело из плоти и крови, тем самым получив доступ к жизненной энергии, как уже смог достичь в обращении и манипуляции с ней поразительных результатов. Его дисциплина ума, мировоззрение и стремление к собственному познанию сделало из этого демона невероятного гения по обращению с любой из видов энергии, которые он имеет в своем распоряжении. Ему уже можно смело присуждать ранг мастера йоги, а еще через 2 лет, уверен, он уже будет магистром в этом направлении искусства. А он ведь находит время еще и на изучение, познание магии. А еще он настолько тонко чувствует мир и место, занимаемое им в нем, что может уловить, почувствовать момент, когда ему достаточно всего лишь легко движения руки, скатанной в ней, чтобы запустить самый настоящий слэш из потоков воздуха, который способен оставить глубокую зарубку на стволе дерева или же срезать молодой бамбук. И это на минуточку, без использования какой бы то ни было мистической энергии. Он словно серфингист, который с легкостью способен поймать волну, слышать мир и его токи, благодаря чему только лишь при помощи поразительного контроля над собственным телом способен их направлять и менять тем самым мелодию мира или же изменять курс волны. Кому как более понятно. Чертов мудрец в Синенмоде. Вот что пришло мне первым на ум, когда я разобрался в ситуации и его объяснениях о том, как ему удается подобное. Я тоже способен повторить подобные фокусы, вот только для этого мне приходится использовать Бахи, а не она для меня в данном случае словно слуховой аппарат, благодаря которому я могу слышать мелодию, музыку мира, который он издает своей душой, и только так я способен попасть в его ритм и частоту, дабы влиять на него при помощи всего лишь движений тела. Ладно, не будем о грустном. У меня еще вечность впереди, чтобы научиться подобному и обрести необходимый уровень просветления, а сейчас нужно уделить внимание насущным проблемам. Обратив свой взор к застывшему слова каменное изваяние Исаия, что смиренно ждал, когда я прекращу свои думы и наконец дам ему указания дальнейших действий, начал выдавать ему информацию по личности, с которой нам сегодня предстоит встретиться. Исаия, сегодня тебе предстоит роль моего телохранителя, а отправляемся мы сейчас на встречу с вторым по силе в этом мире существом после меня. Если вдруг между нами случится конфликта, твоя задача будет состоять в противодействии иным противникам, которые могут быть в подчинении у Кощея. Сам же Кощей будет только моим противником, ты же даже не думай вступать с ним в битву и вмешиваться в наше противостояние, если, конечно, таковое случится. Увы, но ты ему сейчас всего на один удар. Но все же я надеюсь, практически уверен в этом, что до драки дело не дойдет. А после выдачи разъяснения о предстоящей встрече и его роли в ней, я погрузил Исаия в свою тень и переместился на берег Байкала, буквально в то же место, где когда-то уже разок встречался с Кощеем и познакомился в тот день с его розоволосой супругой Валисой. Долго же мне пришлось тебя дожидаться, когда ты наконец вновь сюда заявишься. Хм, я не посчитал нужным здороваться с этим напыщенным и пафосным пережитком прошлого, а вопрос и свое негодование его поведением в отношении себя вложил в одни единственный хмык. В этот раз мне без труда удалось уловить момент его перемещения из своего домена на землю, и пусть его навыки уже не виделись мне недосягаемыми, но все равно скорость его реакции была впечатляющей. Я только ступил на каменистый берег Байкала, как он в то же мгновение оказался передо мной. Можно было бы подумать, что он уже ждал меня на этом самом месте, будто заведомо знал о моем прибытии. Вот только после становления верховным богом здешнего мироздания, я даже производя процессе перемещения, вроде как находясь в ином плане бытия в этот момент, не теряю связи с землей и магическим миром, отчего прекрасно видел, что стоило только возникнуть пространственному искажению в вотчине Кощея, что должно было стать моей, конечно, точкой перемещения, как сработали его сигнальные чары божественного происхождения, которые оповестили о моем приближении Кощея. А так как его домен буквально заикарился за озеро Байкал, времени на перемещение в точку, где сработали его сигнальные чары, ему потребовалось в разы меньше, все же он буквально в шаге от нее находился со своим доменом, нежели мне завершить свой переход из Англии сюда. И что заставило тебя думать о том, что мы с тобой еще раз встретимся, а также побудило ждать этого момента? Что-то мне не очень нравится развитие нашей беседы. Уж если он так ее ждал, встречу нашу, то вполне резонно, что мог подготовить для меня неприятные сюрпризы. Да только либо я полный неуч и неумеха, раз не могу своим восприятием обнаружить каких-либо тревожных сигнатур в округе, либо у меня просто в очередной раз разыгралась паранойя. А интуиция, сволочь такая, молчит. Мальчик, мне лет больше, чем этому мирозданию. Неужели ты думаешь, что мне сложно предугадать твои последующие шаги? Естественно, я и моя жена понимали, что когда-нибудь ты вознамеришься разобраться с нами. Ни один правитель не потерпит в своей вотчине силу, которую не способен контролировать. Вот ведь чертова нежить. И хрен ведь распознаешь его истинные намерения, пока он не начнет сам действовать. То, что у него на душе и в уме, увы, выяснить при помощи моей чувствительности не выйдет. Разум у него защищен так, что проще камень разговорить, нежели выяснить мысли этого древнего бога. То же касается и его чувственного духа. Единственный раз, когда он у него ожил и перестал напоминать своим наполнением морг, ну или склеп, был в тот момент, когда с ним рядом стояла Валиса. Хах, ну тут я его могу понять. Женушка у него действительно что надо, и на такую даже у мертвого шевелиться начнет. И как будем решать этот вопрос? Сражаться с ним у меня не было никакого желания, Вот только и оставить все как есть я не мог. Очень просто, твоя подопечная займет мое место, а я отправлюсь вслед за родным пантеоном. Серьезно, словно ушат холодной воды на голову вылили, после того, как я осознал сказанное Кощеем. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям ознакомиться и оценить мой новый FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.org 310692, глава 89, богиня смерти. У меня даже слов цензурных нет, которыми можно было бы охарактеризовать только что услышанную информацию от Кощея. Вот уже полчаса прошло с того момента, как я объявился на берегу Байкала и слушаю историю, которой он решил со мной поделиться. К слову, в памяти Василисы мною полученной от нее не было ничего о том, что мне сейчас открылось. Увы, но как оказалось, дочурка ящера не пользовалась большим доверием среди родного пантеона еще даже до момента того, как она украла плоды Эгдрасиля, и мне теперь известно почему так. Для начала немного правды о славянском пантеоне и его генеалогии. Первым был изначальный бог Рот, известный также как Бьорн у скандинавов, и было у него трое детей. Сварог один, Лада Фрига, ящер Йормунгандом прародитель. Старший сын рода, Сварог, был созидателем, отцом животворящего пламени и неба. Во вселенной, где начался их путь и где они родились, именно он был творцом планет, звезд и прочей материи. Лада же была очень, чувственной что ли, практически невозможно описать ее концепцию и спектр ее силы. В общем, она отвечала за светлые эмоции и жизнь в целом. Именно она стала прародителем рода людского и, так сказать, матерью Адама и Евы в своем мире. Правда, там все обошлось без драмы с изгнанием из рая и змея-искусителя. Вот только называть тех первых славян детьми Лады в прямом понимании этого значения будет не совсем верным. Она их создала своей силой и желанием из подручных материалов, того, что уж в огромных количествах материализовал Созидатель Сварог. Ящер же, третий и самый младший сын рода, родился слабым и болезненным, отчего многие тысячелетия, а то и миллионы лет находился в своего рода целительской коме, на попечении старших брата и сестры. Увы, Кощей не знал всей подоплеки с рождением трех верховных богов, кто был их матерью, а может, просто не захотел мне об этом говорить, но буквально сразу же после того, как Сварог и Лада стали половозрелыми и самостоятельными, отец род покинул их, а забота о спящем брате пала на их плечи, и до того момента, пока ящер не пробудился ото сна целебного, его своими силами, которыми им приходилось с ним делиться, поддерживали старшие брат и сестра. И как мне кажется, именно это повлияло на его будущую суть, отчего ящер стан Йормунгандом изначальным, пожирателем миров, прародителем этого бедствия масштабов мультиверсума. Так уж вышло, что из-за своего болезненного прошлого, когда он жил только за счет вливаемых в него сил брата и сестры, ящер не мог теперь самостоятельно обеспечивать свое бытие без заемной силы. Ему было необходимо постоянно поглощать энергию и материю для поддерживания себя в здравом рассудке. А если чувство голода становилось невыносимым и достигало своего пика, он терял всякий рассудок и становился тварью, желающей лишь одно. И признаться, Сварогу с Ладой очень повезло, что сам ящер являлся адекватным разумным, который был безмерно благодарен своим родным за то, что не бросили его и только благодаря кому ему удалось пробудиться. Сварог с Ладой, уже на тот момент муж и жена, не отвернулись от собственного младшего брата, несмотря на его ужасающую суть, и приложили все свои силы для того, чтобы обеспечить того необходимым притоком силы, то бишь питанием. Они уже прожили огромное количество тысячелетий, а их мироздание, что было плодом их совместных трудов, имело и генерировали колоссальное количество энергии. И как только им стало известно острая нужда их очнувшегося брата в постоянном притоке силы, они полностью посвятили себя решению этой проблемы, которой стало появление на свет Игдрасиля. Игдрасиль является по своей природе колоссальным по мощности стабилизатором, накопителем, поглотителем, усилителем и самостоятельным генератором различных энергий, среди которых преобладала самая тяжелая в плане реальности, а именно энергия пространства. А как только древо Игдрасиль объял своей корневой системой всю родную вселенную своих создателей, ящера сделали хранителем этого мегадерева, и благодаря появившейся между ними связи, он больше не нуждался в энергии, постоянный приток которой теперь у него был. После этого прошло еще огромное количество времени, у Сварога и Лады родилось множество детей, а их первенец Макаш в итоге стала женой ящера. Мда, инцест свел и пах, но хотя бы радует то, что блуда в славянском пантеоне разгульного не было, он порицался, в отличие от того же греческого пантеона, где Зевс под каждую тунику пытался забраться и пощупать, что там такого интересного прячут. Но вернемся к славянам. Как позже выяснилось, Игдрасиль оказался не просто удобным и полезным деревцем в плане решения проблем с продовольственным вопросом ящера, а еще и невероятным и удобным средством перемещения по мультиверсуму. После того, как Игдрасиль полностью охватил все свое родное мироздание и больше ему в нем стало некуда расти, его корни принялись прокладывать себе дорого через хаос и смогли дотянуться до близлежащих миров. И это стало началом экспансии славян в другие мироздания. Минули миллионы лет, славяне уже распространили свое влияние на тысячи миров, когда случилось это. Опять непонятно, умалчивает ли Кощей или и вправду не знает, но с его слов каким-то образом в одном из миров, находящегося под бланью Сварога, где уже существовал Игдрасиль, которых уже на тот момент было тысячи и практически в каждом из миров, оказавшись под патронажем славянского пантеона, зародился Йормунганд. Уж как так вышло, что этого неучтенного пожирателя миров не смогли обнаружить сразу же, пока он был слаб, неизвестно, но к тому моменту, когда о его существовании узнали, тварь сожрала мир, в котором появилось на свет и несколько соседних. В итоге, когда о проблеме стало известно, Сварогу и его потомкам пришлось принять тяжелый бой, в ходе которого они все же смогли одолеть хтоническое чудовище. Вот только во время схватки произошел коллапс мироздания, в котором происходила битва, в результате чего труп хтонической твари разбросало по близлежащим мирам. Сама-то вселенная, где развернулась битва, не смогла пережить столкновение столь серьезных сил и была в буквальном смысле аннигилирована, да только плоть и кровь Йормунганда, олицетворяющих его суть, не поддаются уничтожению какой бы то ни было силой, кроме как Бахиань, превосходящего ее по мощи и степени реальности. Случилось это сражение что-то около 35 тысяч лет назад, а узнали они о том, что тело твари не было полностью уничтожено, только 2000 лет спустя. А как только был обнародован факт того, что в одном из близлежащих миров, находящегося относительно рядом с места катастрофы, нашлась часть уничтоженного Йормунганда, которая служила доказательством того, что тело их прошлого и самого сильного на протяжении всей истории существования славянского пантеона противника оказалось раскиданным по мультиверсуму, это вызвало знатный переполох в божественных рядах. Они еще не отошли от предыдущей схватки, а тут выясняется, что существует высокая степень риска в ближайшем будущем столкнуться с еще одним подобным врагом. А все из-за того, что стоит любой змее или иному неразумному присмыкающемуся повстречать на своем пути даже самый незначительный кусочек тела Йормунганда и сожрать его, а животное, несущее в себя змеиную суть, это обязательно сделает, так как плоть хтонической твари будет казаться ей невероятным лакомством, то спустя незначительное время это несчастное создание обратится в очередного пожирателя миров. Естественно, после этих новостей все славянские боги в экстренном порядке стали шерстить миры, которые были в опасной близости относительно координат Междумирья, где ранее находилось уничтоженное битвой мироздание, да только большими успехами похвастаться они не могли. Увы, но даже будучи мертвыми, частички тела Йормунганда все так же продолжают поглощать всякую энергию, с которой непосредственно соприкасаются, что делает невозможным использование заклинаний и иных мистических техник для их поиска. Мертвая плоть уже не тянет в себя энергию как пылесос, движок то накрылся вместе со смертью твари, вот только свойства плоти вроде черной дыры для всего, что в нее не брось, продолжают работать, разве что только материю не поглощают. И по этой причине искать утерянные части тела Йормунганда при помощи какого бы то ни было сканирования невозможно, они невидимы в энергетическом диапазоне. Спустя пару тысяч лет поисков и более четырех десятков уничтоженных Йормунгандов, которые не успели обрести серьезной мощи посредством пожирания всего и вся, славянский пантеон понял тщетность своих попыток решить этот вопрос раз и навсегда, без уделения этому всего своего времени. Но, увы, на это они были не согласны. Со слов Кощея им вроде удалось найти все части тела, пазл, так сказать, они собрали полностью, вот только крови нашлось не сказать чтобы много. Это с телом было проще, тварь разорвала на сравнительно крупные части, а вот сколько точно в ней было крови, установить не представляется возможным, и поэтому сказать, сколько ее окаменевших капель, являющегося сильнейшим мутагеном для присмыкающихся, раскидано по соседним мирам, славянские боги утверждать не берутся. И тогда ими было принято решение валить отсюда нахер и как можно тщательнее оборвать все связи с этой веткой миров. Что же касается Кощея и Валисы, то они были здесь оставлены ради того, чтобы не дать схлопнуться домену, который ранее принадлежал Марине. О ней мне Кощей также поведал немало интересной информации. О том, что она не является кровным родичем никому из славянских богов, мне уже было известно. Зато теперь мне стало кое-что известно о сущности смерти в масштабах мультиверсума. В славянском пантеоне Марена объявилась, когда в первичном мире, где были рождены Сварог, Лада и Ящер, произошла смерть первого славянина. Именно первая случившаяся смерть в мироздании открыла ей дорогу в ту вселенную. Вначале она была просто аватаром концепции, не имеющего телесной формы, но это не помешало ей навязать свою компанию зарождающимся новому божественному пантеону и влиться в его дружный коллектив. Кстати, Чернобог не брат Сварога, как я ранее думал, а его сын. А Кощей ни хрена не сын Чернобога, а на самом деле он и есть этот самый Чернобог. Но вернемся к Марине. После того, как Хиля заняла свое место в пантеоне славян, она дождалась момента, когда в семье Сварога случится горе и Лады разродится мертворожденным ребенком, который согласно соглашению между Сварогом и Мэм Смертью, отошел Марине и впоследствии стал ее вместилищем. Мда, что и как она проделала с ним, никому не известно, но однажды она объявилась перед славянскими богами, уже занимая вполне половозрелое тело девушки. И с того дня она всюду следовала со Сварогом и в каждом новом мире, который захватывался славянами, создавала себе вотчину, которая всегда граничила с подземным миром ящера и серыми пределами. Зачем ей это? Так оказалось, что каждый аватар смерти уникален своей личностью, и Марена очень дорожит своей индивидуальностью, а без такого вот предбанника на границе кромки, она бы не смогла продолжать свою деятельность, не отлучаясь в серые пределы. А для нее это было равносильно смерти, так как, заступив за кромку, она сольется с сутью первоосновы и по возвращению оттуда вернется уже совсем не она нынешняя, а личность, собранная из осколков черт характера всех аватаров воплощений смерти, слившихся ранее с основой.